Право, от полной души я благодарен соседу. Славная вещь под окном в клетке держать соловья. Грустно в неволе певцу, но чары сильны у природы. Только прощальным огнем озлотятся кресты на церквах, и в расцветающий сад за высоким ревнивым забором вечера свежесть вдыхать выйдет соседка одна. Тени ночные в певце пробудят желание воли, и под окном соловей громко засвищет любовь. Что за головка у ней, за белые плечи и руки, что за янтарный отлив на роскошных извивах волос? Стан загляденье при том, какая лукавая ножка, будто бы дразнит, мелькая. Но вечер давно уж настал. Что ж не поет соловей, или что ж не выходит соседка? Может, сегодня мы все трое друг друга поймем? 1842 год.